Я тотчас же послал сотрудника для допроса дворника. Пока я давал указания по телефону, девушка заснула. Мы с Филом покинули палату. Мне нетрудно было представить, как закончилась эта история. Один из гангстеров вернулся, перерыв ее квартиру и ничего не найдя. Они поняли, что не смогут от Сони ничего добиться, и потому отпустили ее. На всякий случай мы оставили у ее двери копа из ближайшего участка, хотя я всерьез и не думал, что ей угрожает опасность. Но кто знает, может быть, человек на заднем плане иного мнения, чем его подручные, которые пытаются добраться до фотографий. — Что же, собственно, Боуман сфотографировал? — спросил Фил на обратном пути. Соня Лопеску парни сказали, что они ищут копии рукописей или документов. Вчера вечером мы нашли у дома Хобарта камеру. Хотя пленка и не была отснята, но я готов держать пари, что она была предназначена для снимков в доме Хобарта. Технические материалы? Вероятно. Не думаю, что Глисон и Глокер пошли на это ради денег. Мы ослы, что отпустили их обоих. Некто ищет ценную пленку, отснятую Боуманом. Боумана убили, потому что хотели получить эту пленку, но убийца не нашел у него материалов. Он послал в его квартиру Эдди Пинка, чтобы поискать там. Эдди нашел две пленки, но он не знал, те ли это пленки, так как он выбросил их из окна, прежде чем смог осмотреть добычу. Либо история, которую рассказал нам Эдди, соответствует истине, и случайно оказавшийся там мошенник использовал благоприятную возможность, либо человек, который унес узел, не нашел в нем того, что искал. Если это соответствует действительности, то многое объясняется. Глиссону и Глокер было поручено отыскать в доме Хобартов материалы и сфотографировать их. Когда это тоже не вышло, так как их обоих поймали, они похитили жену Хобарта. «Стоп», — сказал Фил, — «ты бодро развиваешь версию, не принимая во внимание факты. Ты не прав, так как Елена Хобарт должна быть освобождена за деньги. О материалах проекта «С» при похищении не было и речи». «Это верно», — вынужден был признать я. «Но что, если Линда Бреннер хочет сварить свой собственный супчик? Вся история, которую она нам рассказала, может соответствовать действительности. Но что, если ей пришла идея сделать на этой истории для себя капитал?» «Может быть, Джерри. Но немного позже ты согласишься со мной. Способ, которым должен был быть передан выкуп, выглядит слишком дилетантским, Фил. Не похоже на профессионала». «Тут ты промахнулся, Джерри. Перед тобой честная вдова, член правления женского клуба. Ты можешь это гарантировать?» «Нет. Но, раскатав губы на жареную курицу, не заказывают бифштекс». «Пошли», — сказал я Филу. «Мы приехали к Хобарту». «И что?» — спросил мой друг. «Я пока не знаю. Но я должен двигаться. Здесь мне тесно». Девушка в приемной доложила о нас, прежде чем мы вошли в кабинет Хобарта. У того был посетитель. Хобарт нас представил. Посетителя звали Хоскинс, и его, кажется, не обрадовало наше появление. «Итак, я снова позвоню вам завтра, чтобы выслушать ваше решение», — сказал он, взял шляпу и вышел. «Может быть, вы тоже принесли мне печальное известие?» — спросил Хобарт. «Нет», — сказал я. «Что же принес мистер Хоскинс?» «Это зависит от точки зрения. Во всяком случае, вопрос с проектом «С», по некоторым сведениям, уже улажен. Только это в данный момент меня совсем не интересует. Что нового вы узнали о моей жене?» «Мы надеемся сегодня к вечеру задержать похитителя. Можете быть уверены, что мы сделаем все возможное». «Вы не думаете, что с ней что-нибудь случилось?» «На такой вопрос я сейчас еще не могу ответить, мистер Хобарт. Но вернемся еще ненадолго к мистеру Хоскинсу. Какое отношение он имеет к проекту «С»?» «Хоскинс — консультант по вопросам экономики. Он намекнул, что готов войти в дело, если мне нужны деньги. не говорил о проекте прямо, но легко было понять, что он не имеет в виду ничего другого. — Что вы